Глава 6. Впечатляющая демонстрация. Я коротко дунул в свисток, и следом сразу раздался всплеск от упавшей мины. Мещеряков тут же переместился по крыше надстройки машинного и котельного отделений на правый борт к следующему рогатому шару, пристроившемуся на тележке. Пришлось немного помудрить, устраивая крепление, но в итоге оказалось, что не так страшен черт, как его малюют. Все срослось, и мы сумели принять на каждый борт по 4 морские мины. Процесс погрузки понадобилось организовывать с нуля. Под это дело мы использовали наш ялик в качестве понтона, на который опираются доски плавучего причала. Глубины тут маленькие, и подойти вплотную даже в высокую воду не получится. Вот и выкручиваемся как можем. Ну и такой момент, что грузиться будем после прилива. Иначе только намучаемся, а это лишнее, потому как время у нас есть. Это уже вторая наша ходка, и всего до полудня мы выставим 16 мин. Еще пару ходок успеем сделать по вечерней высокой воде, а за сегодня на боевое дежурство встанет 36 рогатых смертей. Хороший результат. Тем более, учитывая то, что на перешеек их доставили всего-то 120. Вообще-то, для того, чтобы перекрыть залив Цзиньчжоу, этого непростительно мало. Но Макаров погиб, а едва его не стало, как командование тут же охладело к этой затее. Так что хорошо хоть столько имеется, а то вообще полный швах. Впрочем, учитывая мое послезнание и этих мин за глаза, я ведь имею представление, где примерно станут подходить японские канонерки. Как знаю и о том, что спешить они будут настолько, что откажутся от тролления. Поэтому самураев ожидает знатный сюрприз. Даже если подорвется только одна канонерка из четырех, уже выйдет несомненная польза. Хотя бы потому, что противник тогда не будет чувствовать себя самоуверенно и начнет осторожничать. А уж две лоханки так и вовсе красота. Да и сам я не планирую отсиживаться в стороне. Глупо было бы не воспользоваться утренним туманом. Тем более, представляя примерный курс кораблей и время их подхода к берегу. Еще и позицию для пушечки присмотрел. Тут бы не помешал серьезный калибр, но и десантная пушка с соответствующими боеприпасами вполне подойдет. Во всяком случае, самураям точно будет не до обстрела наших позиций. Очередной свисток, и следующая мина с всплеском ухнула в воду. Мы сбрасываем их поочередно с левого и правого бортов, чтобы избежать нежелательного крена. А вообще у нас получается просто отлично. Другие паровые катера способны взять штуки 3-4 и опускают их в воду с помощью стрелы. Муторно и малоэффективно. У 0-2 корпус стальной, и имеется палуба, ширины которой вполне достаточно, чтобы закрепить якорную тележку. Остается убрать стопор, и она сама скатывается». «Андрей Степанович, ставь буй!» Когда последняя мина ушла в воду, приказал я. «Есть ставить буй!» – откликнулся боцман, и следом раздался очередной всплеск. «Порядок. Ориентир встал на место. От него и будем отталкиваться, когда продолжим постановку. А сейчас пора валить отсюда по бездорожью. Есть у нас еще кое-какие дела». «Снегирев! Курс 341! Крейсерский ход!» – приказал я. «Есть курс 341, крейсерский ход!» – откликнулся рулевой. 0-2 начал было набирать ход и вскоре, встав на крыло, понесся над водой, уверенно выдерживая скорость в 24 узла. Тут недалеко, не больше 30 миль. С учетом отличной погоды, через час с небольшим будем на месте. Я вовсе не собирался забывать о том, что именно сегодня генерал Оку направит на станцию Пуландянь один из своих стрелковых полков. Не задерживаясь там, самураи проследуют дальше вдоль железной дороги в направлении станции Сан-Шилипу. Вот на марше я и собирался их подловить. Мы вошли в залив Адамса и прошли до его восточной оконечности. Отсюда наши минометы вполне добьют до станции и большой мандаринской дороги, проходящей мимо нее. Еще в прошлое наше посещение я наметил будущую стоянку катера, ориентиры и наблюдательный пункт. Провел учение в холостую, ясное дело, у нас не так много боеприпасов. Да и не поняли бы такого бойцы полуроты из 4-й Восточно-Сибирской стрелковой дивизии. Как не оценили бы и взорванный нами мост. Так что мы ограничили наше общение передачей им лошадей, после чего ретировались на катер, где не только переночевали, но и провели полдня, затратив их на рекогносцировку. Когда же после перестрелки с очередным японским разъездом пехота наконец удалилась, мы взорвали к нехорошей маме мост и ушли сами. За время нашего отсутствия тут ничего не изменилось. 02-й встал на стоянку, надежно пришвартовавшись к одному из валунов, чтобы обеспечить стабильность позиции. Я лично проконтролировал установку второго миномета вместо пушки, которую мы благополучно прибрали в сторонку, и выставил предварительную наводку. Вообще-то, можно было бы ударить шрапнелью, и несмотря на то, что снаряд снаряжен всего лишь 56 пулями, на марше такой обстрел наворотил бы столько, что мама не горюй. Поди найди в чистом поле укрытие от смерти, падающей сверху. Тут просто залечь, как от гранаты или минометной мины, не поможет. Нужна стена, глубокий окоп или козырек. И где его взять на марше? То-то и оно. Однако я учел этот момент, оснастив часть мин взрывателями с переделанных шрапнельных снарядов. Единственное, пришлось поработать с составом замедлителя, так как мина будет лететь до цели около 30 секунд, а это очень долго. Зато подрыв случится над целью, и пусть львиная доля осколков улетит в никуда, не менее четверти ударит по земле и японцам. И осколков должно получиться как бы не больше, чем пулю нашей шрапнели. Моя основная цель – провести наглядную демонстрацию нового оружия, и мне просто необходима максимальная эффективность. Если повезет, то мы еще и маневрирование огнем покажем. Но тут уж все зависит от того, насколько сообразительным окажется командир полка. И тогда, глядишь, минометы появятся в русской армии на десяток лет раньше, да еще и в достаточном количестве. Убедившись в том, что на позиции все устроено должным образом, я кивнул Родионову, и мы двинулись с ним вверх по склону холма. Я налегке, только с оружием в руках, он с японским карабином за спиной и кинокамерой на плече. Весьма громоздкая штука, хотя после проведенной мною модернизации внешне уже мало походила на прежний синематограф. Изменилась и начинка, получив целый ряд дополнений. По сути, это был уже иной аппарат. Правда, патентовать его без получения соответствующих лицензий от братьев Люмьер я все же не стал бы. Несмотря на сохраняющуюся громоздкость, теперь снимать можно не только с треноги, но и положив камеру на плечо. Отпала необходимость постоянно вращать рукоять, хотя эта функция и сохранилась. Я установил пружину и заводной механизм, которого хватает на 30 секунд съемки. Даже не представляю, как Дмитрий управлялся с этим агрегатом, снимая невероятные кадры на палубе катера и миноносца. Виртуоз, да и только. Он реально влюбился в фотографию. А уж когда в его жизнь ворвалось кино, так и вовсе голову потерял. До вершины 600 шагов по крутому склону, но мы выдержали это испытание. А ведь оба не так давно после ранения. Родионов и вовсе герой. Такую тяжесть переть в гору. Впрочем, он вообще мужик здоровый, еще и кочегар. Изнурительной и монотонной работой его не пронять. А уж если на свежем воздухе, а не в котельном отделении, да проще пареной репы. «Мы вовремя», — глянув в сторону станции и приметив серую ленту колонны пехоты, произнес я. «Тут чуть больше 3 верст, а потому видимость не очень. Хотя шевелящуюся змею человеческой массы, поднимающей за собой пыльный шлейф, не рассмотреть сложно». Пусть и без деталей. «Это точно», — подтвердил Родионов, устанавливая камеру на треногу. Выставив аппарат, он провернул диск с 3 объективами различной кратности, выбрав максимальное 6-кратное приближение, после чего удовлетворенно кивнул и доложил о готовности. «Я не говорил, что решил вопрос с приближением картинки. Ничего сложного при наличии нормальной слесарной мастерской и соответствующих линз. И то, и другое я найти сумел, поэтому теперь камера имеет 1-, 3- и 6-кратные объективы, которые можно легко менять, проворачивая, не прерывая при этом съемку. Ну что же, дамы и господа, сэры и... дамы, в общем», — подмигнул я Родионову. Достал карманный фонарик и, нажимая на кнопку, отстучал вызов Казарцеву. Тот также ответил мне фонарем... Чего зазря тиранить целый прожектор, если и так нормально? Ладно, пожалуй, начнем. «Ориентир 4. Ориентир 5. Угол 45. Заряд максимальный. 10 мин. Огонь по готовности». Лаконично отстучал я целеуказание для двух минометов, чтобы они не долбили в одно место. Едва получив сведения от Казарцева, Ложкин и Будко уже засуетились у прицелов. Ни о какой панораме, ясное дело, речь не идет. Обычная механика. Мушка и целик для наведения на ориентир и два угломера, горизонтальный и вертикальный. Предварительно минометы были уже выставлены, поэтому всего лишь через несколько секунд я расслышал, как они хлопнули дуплетом, отправляя в полет первые гостинцы. Неполные 3 секунды и очередной дуплет. Но теперь уже наметился незначительный рассинхрон. В итоге к 10-му выстрелу Ложкин отыграл у Будко 2 секунды. Правда, это не помешало тому выпустить последнюю мину серии еще до того, как первая упала на землю. А я тем временем уже отстукивал следующее целеуказание. Времени на полет гостинцев затрачивается почти 30 секунд, так что действовал я без спешки. Казарцев принял сообщение, сделал запись в блокноте, выдал код подтверждения и, когда комендоры закончили, передал новые вводные. Я вскинул бинокль и под стрекот кинокамеры стал наблюдать за результатами стрельбы. Как и ожидалось, мой баллистический вычислитель не подвел, и мины падали довольно точно. Сказался серьезный разброс, но он же позволил накрыть и большую площадь, что немаловажно, учитывая разбегающихся в разные стороны солдат. Пыльные облачка разрывов вспухали одно за другим, словно японцы оказались под обстрелом полной батареи скорострельных полевых пушек. Фигурки цвета хаки в панике метались по открытой местности, что неудивительно при отсутствии реального боевого опыта. Осколки прошлись по самураям, будто коса смерти. В условиях, когда противник не торопится залечь, а одна мина дает несколько сотен осколков, потери были просто ужасающими. А тем временем комендоры внесли поправки в прицел, и вновь послышались хлопки выстрелов. Японские командиры толком еще не поняли, что происходит и как реагировать на новую угрозу, а уже слышится нарастающий свист, предвещающий скорые неприятности. Очередные разрывы стали возникать 300 шагов северо-восточнее, и опять паника, мечущиеся солдаты, сеющие смерть и увечья осколки. Третью серию японцы встретили уже более грамотно, вжимаясь в землю, а потому и потерь случилось куда меньше. Но полк оказался качественно прижат к земле. Поэтому, высадив 60 мин, мы продолжили обстрел, делая по 2-3 выстрела, все время меняя ориентиры. На этот раз на врага летели гостинцы с дистанционным взрывателем. Привычных для шрапнели молочно-белых облачков не было. Но от этого огонь оказался не менее губителен. Зазубренные осколки чугуна ударяли в землю и впивались в тела, продолжая наносить самураям потери. А главное, редкие разрывы, смещающиеся вдоль колонны, качественно прижали полк, притормозив его продвижение. И все это фиксировалось на кинопленку. Японский полковник все же решил разобраться с этой напастью и отправил кавалерийский эскадрон на разведку, благо определить направление по звукам выстрелов не составило труда. Я внес очередную корректировку в целеуказание. Ложкин продолжал обстрел полка. Будко же предстояло отработать 5 минами по всадникам, скачущим в направлении устья реки. Я прикинул скорость кавалеристов и где именно им предстояло встретиться с нашим горячим приветом, после чего отдал команду открыть огонь. Опять скорые хлопки, отправляемые в полет мины. Я лишь пожал плечами, словно говоря самому себе, а стоило ли мне сомневаться. Разрывы легли перед японцами и в их рядах, что заставило самураев рассредоточиться. Ну или все же разбежаться. Очередная корректировка, и теперь уже по ним ударили сразу 2 миномета. Причем на этот раз они били сериями по 3 мины, постоянно внося мои поправки, и как результат сопровождая рассеявшийся эскадрон непрерывным огнем. Мы заставили таки их остановиться примерно в полуверсти от берега. Они укрылись в одном из оврагов. Отстучал приказ установить пушку, готовиться к встрече противника и отойти на 2-ю позицию. Это на 1 версту западнее, и с учетом расширяющегося залива, катер окажется практически в безопасности от ружейного огня. Карабин, конечно, добьет. Куда же он денется, если у него заявленная прицельная дальность в 2000 шагов? Вот только разброс при этом будет настолько диким, что даже в слона попасть получится только случайно. ну или при наличии достаточно плотного огня. Что же до нас с Родионовым, то нам предстояло преодолеть все то же расстояние, только не по южному, а по западному склону. Так что мы подхватили свои пожитки и побежали в нужном направлении. Ну и еще один момент. Здесь не голый склон, а лесистый. С одной стороны, вроде как хорошо, что японцы нас не увидят. С другой, как бы не влететь в засаду хунхузов. А эти ребятки в последнее время расшалились, хотя пограничники и попытались дать им жесткий укорот. Так и бежали. Родионов с камерой на плече, а я с браунингами в руках, потому что от карабина тут толку точно не будет. Видимость не больше 30 шагов. Оно бы дробовик с собой взять, но он хорош только на коротке. Сотни шагов, и его эффективность резко падает. Впрочем, у нас получилось добежать без проблем. Похоже, бандиты предпочитали держаться подальше от мест, где ухают пушки. Явный признак, что десяткам бойцов тут дело не обойдется. А значит, и им ничего не обломится. Ну или их поблизости просто не оказалось. Зато когда нам до берега оставалось совсем немного, гавкнула пушка и хлопнул миномет. Чуть позже донесся сначала хлопок шрапнели, а следом серия разрывов трех мин. Трескотня винтовочных выстрелов и грохот нашего пулемета. Как выяснилось, японские кавалеристы все же вышли на берег залива и попытались таки достать наших. На что парни ответили в свойственной нам жесткой манере. И самураи предпочли не отсвечивать. Задерживаться тут никакого смысла, и едва ступив на палубу, я приказал отчаливать. Пока суд да дело, принялись за чистку оружия, которое, как известно, ласку любит. Родионов укрылся в моей каюте, чтобы проявить отснятый материал. Он, к слову, понадобится мне уже сегодня. Потом были очередные две постановки мин по высокой вечерней воде, ужин на пути в бухту Хэси. А там я, в сопровождении моего уже считай штатного кинооператора, отправился прямиком в Артур, куда благополучно прибыл менее чем через час. Паровая дрезина способствует быстрому передвижению. Откуда дровишки? Рубль животворящий еще и не на такие чудеса способен. А в условиях, когда на полуострове хватает неподчиняющихся друг другу ведомств, решать подобные вопросы не представляется сложным. Главное знать подход. А я умел давать взятки с настолько искренним и честным выражением лица, что отказать мне было просто невозможно. Или так вышло из-за совершенно бессовестной суммы, перепавшей чиновнику? Ну, право, отчего не передать мичману в аренду паровую дрезину на 3 недели за 1000 рублей? Да идиотом нужно быть, чтобы отказаться. Тем более в условиях, когда тебе за это ничего не будет. От военного командования всегда можно отбояриться тем, что структуры КВЖД им не подчиняются. От своего, сославшись на военное положение и нужды флота. «Весьма впечатляющая демонстрация, весьма», – когда свет включили, задумчиво произнес генерал Белый. «Ну да. Я самым наглым образом воспользовался знакомством с его сыном Леонидом. Завалился к нему на квартиру. В результате нашел в звездочке и заставил отвезти меня в гости к отцу, где и показал кино ему и Кондратенко». «Какие потери?» – спросил Роман Исидорович. «Увы, но я видел не больше того, что сейчас наблюдали вы», – ответил я, покачав головой. «Полагаю, что не одна сотня убитых и раненых. Крупных потерь можно было бы избежать, просто прижавшись к земле. Но, как вы видели, шрапнельные взрыватели нивелируют это, вынуждая искать реальное укрытие. Как по мне, то минометы в значительной мере решают проблему мертвых пространств, которыми изобилует местность вокруг Артура. К тому же это по факту не опытный образец, а полноценный, прошедший всесторонние испытания». «Все это хорошо, однако есть парочка немаловажных «но». Низкая точность и невероятная прожорливость этих ваших минометов», – заметил Белый. «Переговорите с Бутусовым. Пограничники использовали минометы на практике и добились отличных результатов. Если его опыт и вот эта демонстрация ничего не значат, тогда я не знаю», – развел я руками, даже не думая стесняться их превосходительств. «Первый же вопрос, который возникнет у Стесселя, это ваша несомненная выгода от получения мастерскими Горского заказа на эти самые минометы и мины», – заметил Кондратенко. «Вообще никаких проблем. Их могут ладить и в артиллерийских мастерских, и на других предприятиях. Потребность будет столь велика, что сколько ни произведем, все мало будет. Я, конечно, что-то на этом заработаю, но выгоду в первую очередь получит оборона крепости. К тому же возможно увеличить калибр до 120 мм. Вес мины в один пуд, заряд 5 фунтов бездымного пороха. Их можно будет забрасывать на дистанцию до 6 верст, что позволит успешно бороться с осадной артиллерией японцев. Разрушать полевые укрепления, бить по скоплению противника в мертвых пространствах на достаточном удалении от переднего края, как это было с обстрелом вражеской колонны, указал я на простыню экрана. «Вы так говорите, словно уже все рассчитали», — хмыкнул Белый. «И рассчитал, и чертежи подготовил, и в эффективности ничуть не сомневаюсь», — кивнув, подтвердил я. «Единственное, учитывая гораздо больший заряд, в качестве стволов я использовал бы старые орудия с расстрелянными нарезами. Рассверлить их до нужного калибра не представляется сложным». «Полагаю, нужно будет провести еще один показ синематографа у вас в управлении, Василий Федорович. Пригласить на него членов штаба Квантунского укрепленного района, старших артиллерийских офицеров и непременно подполковника Бутусова», – предложил Кондратенко, которому идея явно понравилась. Я мысленно выдохнул. «Если затея получит поддержку в лице Романа Исидоровича и Василия Федоровича, то, глядишь, может и выгореть». Они обладают достаточным авторитетом как среди господ офицеров, так и у командования. Стессель, может, и дурак, каких мало, но плести интриги и выделять таланты умеет, как и извлекать из них выгоду. А потому есть шанс, что прислушается к мнению этих двух генералов в надежде оказаться выгодоприобретателем. А если использование, я не побоюсь этого слова, прорывного оружия станет не единичным, а массовым, то очень может быть, что-то и выгорит с обороной крепости. А главное, удастся разобраться с японскими осадными 11-дюймовыми мортирами, с появлением которых падение Порт-Артура стало делом непродолжительного времени».